Глава 35. Саку почти перестала выходить из дома, тревожась, что старший брат узнает, что ей не дает покоя. Девушка сидела на своей постели, держа перед собой маленькое зеркальце, подарок, привезенный из путешествия. Второй рукой она расплетала волосы и гладила их щеткой, глубоко задумавшись о своем. Лао столько раз находился так близко к ней, что можно было бы просто протянуть руку и коснуться его. Но она даже не смотрела в сторону парня. Да и зачем это было нужно? Саку была уверена в своей неотразимой красоте, в том, как могут заворожить ее взгляды, шепоты и прикосновения любого мужчину на свете, стоит ей только этого захотеть. Она бросила довольный взгляд на свое отражение и улыбнулась. В ту же минуту пальцы бессильно опустили зеркальце на простыню, и девушка обхватила себя ладонями. В ее голове тихо, словно колыбельная мелодия, звучало имя, которое она не хотела прогонять. Это чувство показалось ей чем-то неестественным, чуждым и даже смешным, но что-то острое, будто кинжал, застряло в ее бесчувственном сердце. Саку понимала, что Лао не обратил бы на нее внимания, сколько бы женских чар она ни приложила. И это просто выводило девушку из себя. Слишком привязан он оказался к молодой принцессе. И какая магия бы тут помогла, неясно. Стоило ему покинуть их дом, как он тут же помчался к своей возлюбленной. Это ее Лао будет нежно держать за руку, ждать ее улыбку, слушать ее голос, затаив дыхание. Красавица нервно встряхнула волосами. Ей не понравилось овладевшее ею ощущение. Что это? Неужели ревность? Еще не хватало для избалованной вниманием самодостаточной девушки, что заводилось с полоборота. Упаси небеса! Показать и не дать такой особе то, что она возжелала. Тут ее никак не остановить. «Ну уж нет!» — ядовито прошептала Саку, вновь подняв зеркало перед собой. «Раз не можешь стать моим, то ей ты точно не достанешься!» Она усмехнулась, глядя, как ее красивые тонкие губы растянулись в хищном, но изящном оскале. Осторожно выглянув за дверь и убедившись, что дворик пуст, возбужденная девушка ступила стройными ножками на крыльцо, вдохнув свежий, холодный воздух. Белоснежное легкое платье, подобранное по случаю, тут же всколыхнулось под напором порыва ветра. Саку осмотрелась и, не заметив препятствий, легко забежала на самую верхушку стены и спрыгнула на ту сторону, не издав ни звука. Лин вышла из дома. То же самое сделал Хэй. Женщина уперла руки в бока и покачала головой. Но вот и что с ней опять происходит? Очередная глупость, заглушившая звуки разума? Ведь так обычно заканчиваются все наши недолгие пребывания в городах. Сейчас она вновь что-то натворит, и нам придется собирать вещи. Не хочешь вмешаться?» Хэй устало запрокинул голову к небу. «Мне уже все равно. Сколько еще мы должны служить своей младшей сестре, жалея из-за потери родителей? Пусть делает, что хочет. Больше за ней расхлебывать кашу и ручаться за нее не собираюсь. Если сама желаешь, догоняй ее и пытайся образумить. Только очень сомневаюсь, что у тебя получится». Лин печально взглянула в сторону ворот. Брат был прав. В такие моменты взбалмошная девчонка была неконтролируема. Что бы там ни случилось и что бы она ни задумала, она добьется своего, а им придется устранять последствия. Хорошо, если защита на их доме продержится долго, прежде чем кто-то узнает, где они обитают. «Прости, не могу сидеть сложа руки и ждать, что произойдет. Я так поняла, ты пока не планируешь покидать Таган?» Мужчина удивленно хмыкнул. «Столько работы проделано, подумай. Цель заманчива и так близка. Наш Лао делает успехи. Сегодня он уже вступил в контакт с дочерью императора. Глядишь еще немного, и на весь город зазвучат свадебные колокола. Лин тихо выругалась и нахмурилась. «Разве ты не заметил, как Саку относится к этой Синьми? Да она же просто ненавидит бедную девочку. Кажется, мне понятно, куда она направилась. Что бы ни было, она родная сестренка. Пойду за ней, посмотрю, что там происходит. Вдруг успею предотвратить очередную трагедию». «Девушке пора уже научиться самой отвечать за свои действия и нести ответственность». Равнодушно снял со своего плеча Хэй невидимую соринку и откинул ее щелчком пальцев. Лин тяжело вздохнула и отправилась собираться ко дворцу. Она заранее сочувствовала любому месту, где появится себялюбивая сестра, да еще с такой недюжинной силой в руках. Миран расположилась во дворцовом саду на красивой расписной скамье. За последнее время их связь с Фэнгом окрепла, и она ощущала некое беспокойство, словно скоро могло произойти что-то нехорошее. После того, как старейшина с младшим братом решили навестить Синёк, она отправилась вслед за ними. Девушка не могла объяснить, почему, но хотела быть рядом. Хуангу дал стражникам распоряжение, чтобы любых членов общины Ли беспрепятственно пропускали на территорию садов, где располагался гражданский лазарет Устюра. К тому же Синёк тоже теперь проводила здесь много времени. Миран зашла в медицинские палаты, но, не обнаружив там лекарки, решила не искать по всему дворцу, а подождать в саду. Она сидела и осматривала старый фасад здания, покрытый маленькими трещинками. В одном из окон появился Фэнг, и девушка приветливо махнула ему рукой. Мужчина кивнул и исчез. Нечто странное происходило с телом и сознанием Миран. Медальон слабо вибрировал, не давая забыть о себе. До слуха доносились далекие звуки леса, шум ручья, крики торговцев. Испугавшись своих ощущений, девушка закрыла ладонями уши. Лишь когда перед ней появились Фэнг и Синёк, она попыталась расслабиться и мягко улыбнулась. Вслед за ними на улицу вышли Лао и Синьми. Молодые люди держались за руки и светились от счастья. Миран удивленно взмахнула ресницами и облокотилась на сиденье. «Рады представить тебе новоявленную пару», — довольно произнес Фэнг, присаживаясь рядом с подругой. «Император тоже доволен и уже дал свое благословение. Теперь, если не произойдет ничего непредвиденного, их жизнь счастливо изменится». Миран испытала приступ непонятной тошноты, который никак не был связан с происходящим. Тело окутал жар, капельками пота скатываясь по гладкой спине. Она взяла себя в руки и произнесла: «Поздравляю, вы заслужили счастье». Ее голос прозвучал прерывисто, и старейшина с тревогой заглянул ей в глаза. «Ты вся дрожишь, не заболела? Синёк, подойди, пожалуйста». Не успела та сделать и пары шагов, как ветер резко поднял в воздух ворох листьев, собранных у стены в кучу. «Кто-то идет!» — прошептала Миран на ухо мужчине. «Уходите!» Фэнг ошарашенно уставился на присутствующих. Синёк, Синьми и Лао стояли неподвижно, внимательно глядя поверх головы Миран. Старейшина тоже обернулся. На самой вершине дворцовых стен на корточках сидела девушка неземной красоты. Для балансирования она расставила руки в стороны. Ветер распахивал подол невесомого белого платья вверх и вниз, делая ее похожей на крупную птицу. Стражники, увидев такое с башни, моментально натянули тетивы своих луков, направив острия стрел на чужака. «Ну что, радуешься, что жизнь окрасилась в яркие цвета?» — громко спросила незнакомка, вонзив взгляд в принцессу. «Наслаждаешься желанной близостью?» Фэнг тяжело поднялся с места и осторожно придвинулся к самой стене, над которой высилась красавица. Она тут же метнула на него взгляд. «Даже не вздумай! Мои силы куда могущественнее всех ваших!» В доказательство Саку взмахнула рукавом в сторону охранной башни и двое стражников с громким криком слетели с нее вниз, по ту сторону запертых ворот. Лао вышел вперед, закрыв наследницу своей спиной. «Что тебе нужно?» Его голос прозвучал низко, словно труба. От этого звука Саку ощутила, как сладко задрожали ее колени, и она встала во весь рост. Одежды колыхались, как флаг. Белокурая красавица выставила палец в сторону Синьми. «Как ты мог ее выбрать? У нее же даже сил никаких нет! Хилая, хрупкая, жалкая букашка!» Принцесса окаменела от страха. Она хотела бежать, но ноги приросли к земле. Старейшина подобрал нужный момент и, взмахнув рукой, отправил в незваную гостью огненный шар. Саку словно была к этому готова, с легкостью подпрыгнула и взлетела высоко в небо, позволяя снаряду пронестись под ней и врезаться в дерево. «Осторожнее, дракон! Ты можешь спалить весь лес!» Звонко рассмеялась она и плавно опустилась обратно на стену. «Но раз вы хотите разговаривать так, то давайте по-вашему!» За ее спиной вспыхнуло пламя загоревшихся ветвей. Гостья станцевала короткий изящный танец, мелодично передвигаясь по каменному ограждению, и, взмахнув руками, направила пальцы в сторону старейшины. Непонятно откуда взявшаяся крупная искра со свистом пролетела через двор и врезалась в землю, на том месте, где буквально секунду назад стоял Фэнк. Он резко отскочил, краем глаза посмотрев на Миран, которая все так же сидела на лавке, обхватив руками виски. Еще несколько движений и взмахов, и очередная порция огненных снопов обрушилась на весь дворцовый дворик. Старейшина перебежал к Синек и, схватив ее, откинул в сторону дверей, ведущих во дворец. Поспешив обратно, он лишь успел поднять глаза и увидеть, как длинное, словно могучее копье, молния, вылетевшая сверху, направилась на Лао, заслонявшего наследницу. Фэнк не успел ему ничего крикнуть, только беззвучно бросился к младшему брату, чтобы оттолкнуть их с принцессой. Разряд вошел в Лао, исчезнув в его груди. Синьми завизжала и попыталась убежать, но в нее уже нацелилась вытянутая рука Саку. «Я дам тебе напоследок почувствовать, что такое настоящая сила, сила наших предков, с которой ты никогда не сможешь сравниться». Снова взмах широкого белого рукава, и в напуганную наследницу полетела очередная огненная стрела. В тот момент никто не видел, как это произошло, но Миран, сидевшая на скамье в добром десятке метров от девушки, вдруг каким-то чудом очутилась прямо перед Синьми. Удар пришелся в центр ее груди, и от его силы Миран отлетела назад, сбив с ног и ошарашив принцессу. «Нет!» – прошептал старейшина и бросился к любимой. Он не успел к ней приблизиться, так как земля крупно задрожала, покрываясь сеткой глубоких трещин. Стены заплясали, и Саку шустро спрыгнула с них по направлению к лесу. Синьми, переборов ужас, быстро поползла в сторону Лао, отброшенного разрядом в стену дворца. Он тяжело хрипел, а глаза налились кровавым огнем. Девушка в страхе отпрянула, но парень поймал ее за запястье и повернулся к ней. Его лицо не отражало ни ненависти, ни угрозы, лишь надежду и любовь. Немного поколебавшись, Синьми бросилась к нему и сжала в крепких объятиях. В этот момент старейшина, стараясь удержать равновесие на раскачивающейся земле, медленно приближался к Миран, державшейся на четвереньках, бессмысленно уставившись в блуждающую почву под ней.